Глава 14. Что делать, если у ребенка истерика? Мы, как родители, воспринимаем крик и плач ребенка или его истерику как плохое поведение. Но на самом деле он таким способом решает какой-то свой вопрос. Если мы будем мудры и поймем, какой именно вопрос решается, то перестанем на это смотреть так. Плохое поведение равно плохой ребенок. И сможем не включиться в розетку, не навешать ярлыков, что наш малыш капризный и непослушный. В обществе принято считать истерику негативным явлением, которое необходимо как можно быстрее остановить. Я хочу показать вам обратную сторону истерики и предложить по-другому взглянуть на такое поведение. На самом деле истерика заложена в человеке природой. Это своего рода защитный механизм, позволяющий избавиться от психического и физического напряжения. За время практики я провел сотни групп телесно-ориентированной терапии. В телесно-эмоциональном освобождении вся работа построена вокруг того, чтобы человек смог выразить подавленные чувства. Для этого должен случиться катарсис. Катарсис — термин, который используется в узких профессиональных кругах терапевтов. На самом деле, за данным понятием скрывается не что иное, как истерика. Если все максимально упростить, то задача телесно-ориентированной терапии в том, чтобы человек с помощью истерики прожил свои подавленные чувства и эмоции. Получается, что истерика сама по себе не только не является чем-то плохим, напротив, служит оздоровлению организма. Вспомните какую-нибудь из своих собственных ярких истерик, которая заканчивалась непроизвольными всхлипываниями. Что вы чувствовали, когда шквал эмоций был позади? Могу предположить, вы испытывали легкость, сознание было как чистый лист, а в душе уютно и спокойно. Вспомнили? Слава богу, природа заложила в нас такой замечательный очищающий механизм. Но со временем человек теряет этот навык. Становится сложно испытать истерику и тем самым освободиться от накопленных негативных эмоций и напряжения. В большей степени так происходит из-за того, что нас осуждали и пытались остановить. Прекрати истерику, успокойся немедленно. В результате мы схлопнулись и затаились. В следующий раз, когда вы захотите остановить истерику у своего ребенка, помните, что препятствуете процессу освобождения организма от напряжения и не позволяете достичь состояния тишины и безмятежности. Родителям сложно выдерживать истерики или яркое выражение чувств ребенка лишь потому, что их собственные чувства подавлены, и они сами себе уже давно запретили давать волю эмоциям. При удобном случае обратите внимание на то, что когда один ребенок бьется в истерике, то другой с совершенно безмятежным видом играет рядом. Истерика не затрагивает его по той причине, что он, в отличие от взрослых, и сам способен на такое. Подавленные взрослые порождают подавленных детей. Заблокированные чувства резонируют в тот момент, когда другие ярко проживают свои эмоции, что создает нестерпимый дискомфорт. Чтобы избавиться от этих мук, вы предпримите все меры и остановите этот процесс в ребенке или другом человеке. Обычно после моих тренингов и марафонов родители могут спокойно выдерживать детские истерики, не только не включаясь в них, но и оставаясь в этот момент в состоянии любви к ребенку. Я предлагаю не вмешиваться и не препятствовать детской истерике и дать возможность прожить ее до конца. Рано или поздно малыш успокоится, может быть, даже уснет. И это будет сон безмятежного младенца. Например, ребенок что-то хотел, а вы не были готовы или ситуативно не могли дать желаемое. И из-за этого кроха испытал напряжение. Негатив также приходит из социума, от звуков телевизора, источников очень много. Даже если родители ведут себя идеально, они все равно не могут удовлетворить все потребности ребенка. И напряжение обязательно будет накапливаться, пусть и понемногу. Стресс очень важно высвободить, и истерика для этого — отличный способ. Ребенку нужно поплакать, покричать, дать волю своему телу. Качественное освобождение происходит, когда ребенок во время истерики, лежа на спине, выбрасывает ножки вверх и бьется попой о матрас или о ковер. Такое же упражнение, биться тазом о мат, я даю для взрослых групп. Этот прием запускает мощнейший процесс освобождения всего организма. Препятствовать детской истерике все равно, что запретить ходить в туалет. Малыш, в конце концов, может просто лопнуть. Итак, что нужно знать об истерике? Истерика позволяет сбросить эмоциональное напряжение, и очень важно, чтобы этот процесс происходил время от времени. Если ваши чувства подавлены, чтобы проработать собственные психологические ограничения, стремитесь к большей экспрессии, свободному выражению эмоций. Для работы над собой есть тренинги по раскрытию чувств, группы телесно-эмоционального освобождения. В следующий раз, когда вы увидите, что ваш ребенок истерит, не спешите остановить его. Просто побудьте с ним какое-то время. Присмотритесь, что происходит на самом деле. Стоит ли вмешиваться или лучше оставить все как есть и дать ребенку выпустить пар? В большинстве случаев вы увидите, что истерика пошла ребенку на пользу, ему стало легче. Причем, чем сильнее был эмоциональный выброс, тем большее облегчение приходит. Далее мы еще поговорим о страхе выглядеть плохо в глазах окружающих, если наш ребенок бьется в истерике, и о боязни вырастить эмоционально нестабильного человека.